Я убежден, что такой страх лежит в основе почти любой плохой прозы. Если человек пишет ради собственного удовольствия, то этот страх может быть легким. Я бы даже сказал не страх, а робость. Если же надо успеть к сроку, школьная работа, статья в газету, страх бывает силен. Дамбо взлетел в воздух с помощью волшебного перышка. У вас может возникнуть порыв схватиться за пассивный залог или какое-нибудь мерзкое наречие. Попытайтесь успеть вспомнить, что дамба-перышко было не нужно, волшебство было в нем самом. Ведь вы, скорее всего, знаете, о чем ведете речь, и можете нормально двигать прозу активными глаголами. И, наверное, вы достаточно хорошо уже рассказывали свою историю, чтобы верить. Когда вы скажете «он сказал», читатель поймет, как он это сказал, быстро или медленно, весело или грустно. Да, ваш читатель, быть может, вязнет в болоте, и бросьте ему веревку, ради бога. Но не надо глушить его бухтой стального троса. Очень часто хорошо писать – это значит избавиться от страхов и неестественности. Сама по себе деланность, начиная с необходимости какой-то вид письма называть плохим, а остальные – хорошими – это поведение, диктуемое страхом. Хорошее письмо – это еще и умение делать хороший выбор, когда дело доходит до подбора инструментов. И здесь ни один писатель не без греха. Хотя Е.Б. Уайт попался в когти Уильяма Странка, еще когда был желторотым студентом в Корнеле, «Вы мне их даете, когда они молоды, и они навеки мои, хе-хе-хе». И хотя Уайт и понимал, и разделял предубеждения Странка насчет небрежного письма и небрежного мышления, которым оно диктуется, он признает, «Наверняка я тысячу раз писал, факт состоит в том, что...» В угаре сочинения, и раз 500 вычеркивал это, перечитывая потом с холодной головой. И меня огорчает такое попадание по мячу лишь в половине случаев. И все же Уайт продолжал писать много лет, следуя той первой книжечке Странка 1957 года. «И я буду дальше писать, невзирая на такие глупые ляпы, как «Ты шутишь», — недоверчиво сказал Билл. «Я надеюсь, вы поступите так же». Есть глубинная простота в американской версии английского, но эта простота обманчива. Все, о чем я вас прошу, это старайтесь писать получше, и помните, что писать наречие – человеческая слабость, писать «он сказал» или «она сказала» – совершенство богов. 4. Теперь снимем верхний уровень вашего ящика, словарь и всю эту грамматику. На следующем уровне лежат элементы стиля, которых я уже касался. Странг и Уайт предлагают наилучшие инструменты и правила, на которые можно надеяться, описывая их просто и ясно. Они действуют с бодрящей строгостью, начиная с правила образования притяжательных прилагательных. Всегда добавляйте апостроф «с», даже если существительное кончается на «с». Всегда пишите «Thomas Bike» и никогда «Thomas Bike». И кончая мыслями, куда поместить самую важную часть предложения. Они говорят в конце, что каждый здесь руководствуется своим мнением, но мне не верится, что когда-нибудь вместо «он убил Фрэнка молотком» придется читать «молотком он убил Фрэнка». Пока мы еще не закончили с основными элементами формы и стиля, надо поговорить об абзацах, форме организации текста, которая следует за предложениями. С этой целью возьмите с книжной полки любой роман, желательно такой, который вы еще не читали. Все, что я вам говорю, применимо к любой прозе, но поскольку я писатель беллетристики, то именно ее я имею в виду, когда говорю о письме. Откройте книгу в середине и взгляните на любые две страницы. Обратите внимание на ее узор, печатные строчки, поля, а главным образом на пробелы в тех местах, где начинаются или кончаются абзацы. Ведь даже не читая, можно сказать, легкая книга будет или трудная, да? В легких книгах абзацы короткие, в том числе абзацы диалогов, которые могут вообще состоять из двух слов, а пустого места много. Они воздушны, как конические стаканчики с мороженым. Трудные книги, полные мыслей, повествования или описаний, выглядят солиднее. Упакованнее, если можно так выразиться. Вид абзацев почти так же важен, как их содержание. Они – карта предназначения книги. В описательной прозе абзацы могут и должны быть четкими и утилитарными. В идеале описательная проза состоит из предложения, задающего тему, и следующих, разъясняющих или усиливающих первое. Вот два абзаца из всегда популярного жанра сочинения на вольную тему, иллюстрирующие этот простой, но сильный вид письма. Когда мне было 10, я боялся своей сестры Миган. Она не могла войти в мою комнату, не разбив хотя бы одной из моих любимых игрушек, обычно самую любимую. У ее взгляда было магическое свойство отклеивать ленты. Любой постер, на который она глянет, отваливался через секунду. Из шкафа исчезали мои любимые шмотки. Она их не брала, по крайней мере, я так думаю, просто заставляла их исчезнуть. Обычно драгоценные футболки или любимые кроссовки я находил через много месяцев под кроватью, запыленные и грустные. Когда Миган была у меня в комнате, вылетали стереоколонки, со звоном хлопали ставни и обычно вырубалась настольная лампа. Она могла быть и сознательно жестокой. Однажды она налила мне в кашу апельсиновый сок. В другой раз напустила зубной пасты в носки, когда я мылся в душе. И хотя она так никогда и не призналась, я уверен, что когда мне случалось в воскресенье засыпать у телевизора в перерыве футбольного матча, она втирала мне в волосы козюли из носа. Сочинение на вольную тему, вообще говоря, штука глупая и беспредметная. И если вы не колумнист в местной газете, писание таких рыхлых текстов – искусство, которое никогда не пригодится вам в реальной жизни, в мире магазинов и автозаправок. Учителя заставляют их писать, когда не могут придумать, чем вас еще занять. Самая знаменитая тема, конечно, «Как я провел лето». Я преподавал технику письма целый год в университете в штате Мэн-Ворона, и одна группа у меня была упакована спортсменами и болельщицами. Они любили сочинения на вольную тему, как старых школьных друзей, каковыми те и были. Целый семестр я подавлял желание задать им написать две страницы прозы на тему «Если бы Иисус играл в нашей команде». Останавливала меня ужасная уверенность, что это задание было бы воспринято с неподдельным энтузиазмом. Некоторые даже рыдали бы в экстазе сочинительства.